Алло. Ты квартирная сушка? Это крыша звонит. Это крыша звонит. Яйца отрежет мой зять! Я только сейчас ему звонила, блядь! Это крыша звонит. Алло. Что, сука? Это крыша звонит. Если вы перестанете пороть всякую хуйню, я больше звонить не буду. Да нахуй ты сдался? Мой зять сказал, что он тебе яйца отрежет, блядь! Я сам ему яйца отрежу. О, у него целая мать, и он, блядь, афганец, ёбаная сука, не забывай, блядь! А я новый русский. Ты, падла, наверное, попросил сказать, кто ты? Ну нихуя, у меня закрыт, блядь, детей-то хуя, они тебе яйца отрежут, нахуй! Я их сам убью. Алло, вам не стыдно так со мной разговаривать? Алло. Бандитам стыдно. Вам не стыдно? А тебе не стыдно быть бандитом? Я не бандит. Я новый русский. Бандит, квартирный бандит. Сама вы бандитка. Вы как со мной разговариваете? Вы когда 50 тысяч долларов за крышу отдадите? Хуй тебе, блядь, масляный! Вам хуй! Будь сосать его и отсасывать! Сама отсоси! Зачем трубку бросаешь? Да нихуя! Меня спросить забыла! Ты чё, охуела, что ли? Ты, сука, блядь, не жди, когда на тебя наручники оденут. Ты мне когда деньги отдашь? Полковник милиции! А мне похуй, он, ты когда... Он, блядь, тебе чинит наручники, блядина! Алло. Пошел к ебени матери. Алло. Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Это квартирное агентство беспокоит. Алло, мы мы вас хотим снабжать до пенсии, пока вы не сдохнете, а потом вас квартиру отберем. Пошел ты нахуй, кто ты есть-то? А я из квартиры. Преступник хуев. Я из квартирного агентства. В Москве до хуя вас отбираю всех. Я не отбираю, я все законно.